после его условного освобождения, когда он был женат, работал, и у него была очаровательная маленькая дочка. Я так боялся, что Марсия вырастет такой же дрянью, как я, — говорил он. Но я помню то, что сказал нам психолог, который был в нашей тюрьме. Если внушать человеку, что он хороший, он и вести себя будет соответственно представлению о нем. Как-то раз дочка сломала мою трубку, она злилась на меня, что я не выпускаю ее на улицу из-за простуды. Я хотел ее отшлепать, но не сделал этого. Я сказал: «Марсия, тебе нельзя делать этого. Папе нужна его трубка. Но ты просто маленькая девочка, и иногда, когда ты сердишься, ты ведешь себя неправильно. Ты слишком мала, чтобы сдерживать себя, поэтому я должен тебе помогать». Когда он рассказывал об этом эпизоде, его глаза сияли. «Я не дал Марсии почувствовать, что она плохая», — сказал он. «Может быть, и во мне гнев убит навсегда». Наиболее опасные акты насилия совершаются теми, кто менее всего осознает собственный гнев. Все мы время от времени испытываем это чувство, но у некоторых людей оно проявляется в большей степени, чем у других. Реакции различаются в зависимости от индивидуального темперамента. Один человек вскипает из-за обычных неприятностей, тогда как другого, похоже, не могут вывести из себя и постоянно действующие раздражители. Одним требуется часто выпускать пар, а другим нет. Но для каждого важно, чтобы он имел возможность рассказать, поделиться с кем-нибудь своими чувствами. Родители часто могут помочь ребенку осознать, чем вызвано его раздражение, объяснив это на собственном примере. «Я очень рассердился на тебя, когда ты мне сказал «заткнись». Это меня обидело. Мне очень не нравится, когда ты так говоришь. Можно продолжить разговор. Если ты сердишься на меня, давай выясним, в чем дело». Нам следует быть честными с детьми. Когда мы на них сердимся, кричим, угрожаем и наказываем их, когда они разозлены. Но как часто мы не сдерживаем себя, когда сердимся сами. Девочка в гневе ударяет свою подружку, и мы наказываем ее за то, что она так дурно поступила. Мальчик кусает своего двоюродного брата, который пытается отнять у него игрушку, и мы кусаем его, чтобы он знал, как это больно. Мы поступаем точно так же, как дети, совершая поступки, за которые мы осуждаем их. В этом нет никакой логики. Но мы тоже люди, и иногда ведем себя совершенно иррационально. Младшие должны понимать, что мы не в восторге, когда так срываемся, и что есть гораздо более эффективные способы поведения в подобных ситуациях. Мы должны стремиться к совершенствованию, не успокаивая себя в подобных случаях, а ощущая чувство вины, когда поступаем так. «Я сожалею, что вышел из себя. Я сделал глупость и постараюсь больше так не поступать, но иногда от тебя действительно можно взбеситься. Пожалуй, это одно из совершенно приемлемых извинений за проявленную слабость. Случайные вспышки не будут такими опасными, если мы не станем придавать им чрезмерного значения. Братья и сестры будут дуться друг на друга. Муж или жена могут швырнуть пару тарелок друг в друга. Несдержанность обычно не так опасна, как атмосфера сгустившейся ярости, где каждый держит себя в руках и внешне предельно вежлив. Одна подруга сказала мне, что никогда не боялась своей матери. Она обычно кричала и бесилась, но когда она успокаивалась, атмосфера разряжалась. Отец, напротив, разговаривал тихо и всегда держал себя в руках. Его гнев гораздо больше страшил меня, потому что он был всегда замаскирован, и я не могла узнать о нем заранее и вести себя соответственным образом в те минуты, когда он был раздражен. Мы рождаемся способными любить и ненавидеть, проявлять сочувствие и эгоизм, нам требуется испытать